Генерал непобедим, наш генерал самый сильный. Когда Лю Манг убил Лейбо, боевой дух его солдат взлетел до небес. В любой другой момент Лю Манг был бы невероятно счастлив подобным словам, но в данный момент он мог лишь горько улыбнуться. Второй старший брат, как мы можем сдаться, когда ты погиб подобным образом? Хоть Лейбо умер, его войска все еще были живы. Их господин мертв и убийцей был Лю Манг, так что они переключили весь свой гнев на него. Личные телохранители генерала довольно часто рассматривались их генералами, как часть их собственной семьи. Таким образом, лояльность этих солдат своему генералу была крайне высока. В данный момент они очень хотели убить Лю Манга, но вместе с тем, также очень боялись его силы. Однако, когда Лю Манг практически лишился своего кавалерийского батальона, войска Лейбо стали снова излучать убийственные намерения. Великий король приказал всем передовым отрядам идти на прорыв, дабы выжить. Кроме того, тот, кто сможет убить генерала в золотых доспехах, получит звание третьего короля, закричал Чжанкай. Так как Лейбо умер, естественно, что он был вынужден принять командование на себя. Чэнь Лань также хотел, чтобы Чжанкай возглавил его кавалерийскую дивизию, но он мог пожаловать лишь титул третьего короля. Смерть врагам. Армия Чэнь Ланя окружила Лю Манга и снова пришла в движение, согласно приказу, который отдал сам Чэнь Лань. Отомстим за второго короля. Отомстим за второго короля и убьем его убийцу. Титул третьего короля будет принадлежать мне. Главной причиной возобновления нападения было желание отомстить за смерть Лейбо, но вместе с тем, каждый солдат хотел заполучить славу. С этими причинами 2500 армия Чэнь Ланя восстановила свой боевой дух и снова возобновила свои атаки на крошечный отряд кавалерии Лю Манга. Сдохните, сдохните, сдохните. Лю Манг был уже полностью выжатым, как физически, так и умственно. Чтобы просто пережить бой с Лейбо, ему пришлось истратить все свои силы. Вместе с этим, все солдаты в армии Чэнь Ланя были матерыми ветеранами армии Юаньшу, несмотря на то, что теперь они стали бандитами. Основываясь только на этом факте, можно было понять, что благодаря своему боевому опыту эти солдаты могли куда лучше контролировать свою выносливость, чем генерал-новичок и зеленые новобранцы. В подобной ситуации кавалерийский отряд обычно уплотняет свой строй, дабы противостоять вражеской пехоте. Подобные действия должны были бы испугать вражеских солдат и застать их врасплох. Но в данный момент они не могли сделать этого, так как армия Чэнь Ланя имела очень большое численное превосходство. Неужели я избежал смерти от рук Лейбо только для того, чтобы умереть от рук этих солдат? Длинный меч Лю Манга уже был сломан, а от его изначальных 20 телохранителей осталось только 4 человека. Оставшиеся кавалеристы также были задавлены пехотой, так что если они смогут выжить в этой битве, то это будет самым настоящим чудом. Генерал, 4 оставшиеся телохранителя также полностью исчерпали свои силы, но все равно продолжали сражаться с врагом. Генерал, скорее бегите, мы прикроем вас, пока вы будете отступать, сказал один из телохранителей. Лю Манг вспомнил, что его звали Сюй Чен. Его голос еще не изменился, и он был даже моложе самого Лю Манга. В этом году ему должно было исполниться 17, в то время как самому Лю Мангу уже было 22. 17 лет. В мирное время этот возраст считался самым расцветом жизни, поколение, чьи амбиции были безграничны. Этот был возраст беззаботности и сна во время скучных лекций. Но в этом мире хаоса он был вынужден взяться за оружие и сражаться на этом поле боя. Генерал Чэнь Юи, который в данный момент являлся заместителем командира основных сил армии чиновников, также заметил тяжело положение, в котором оказался Лю Манг. Они были полностью окружены. Чэнь Юи хотел немедленно отправиться ему на спасение, но в данный момент они были вынуждены постоянно отражать атаки вражеской кавалерии, так что для него было просто невозможно сейчас уйти. Если он сейчас уйдет, то армия чиновников будет полностью разбита и уничтожена, но если он не спасет Лю Манга, то Лубу просто казнит его. Твою же ше мать! Чэнь Юи от беспомощности скрежетал своими зубами. На этот раз побег невозможен. Лю Манг видел, что он был окружен врагом. Чертов Старк Чэнь Гун, теперь ты правда виновен в том, что твой юный господин оказался в столь паршивом положении. Но он также прекрасно знал план Чэнь Гун, его задумка была весьма хороша. С помощью Лю Манга ввести в заблуждение Чэнь Ланя и Лейбо, а затем незаметно напасть на крепость с тыла. Так, Чэнь Лань и Лейбо, не имея возможности к побегу, оказались бы в ловушке. Так как в тылу крепости находился Лубу, они не рискнули бы напасть на него. Таким образом, единственным путем спасения для них был прорыв через главные ворота крепости, где их поджидала 1000 армия чиновников во главе с Лю Мангом. Для Лю Манга эта битва не должна была стать проблемой, и он без проблем бы смог заработать немного славы. Но кто бы мог подумать, что у Чэнь Ланя и Ли Бо, которые теперь были бандитами, окажется кавалерийский отряд в 2000 голов, которые достались им от грабежа Юаньшу, плюс куча пехоты. Даже для Лу Бу, бога войны, было бы крайне тяжело справиться с ними. Осознавая, что ему не сбежать, Лю Манг расслабился и приготовился отправиться в бой до смерти. Ему больше не нужно было переживать о путях отступления, так как все они были отрезаны. В этой ситуации он ехидно засмеялся и погладил Сюйчена по плечу. «Слушай, малыш Сюйчен, прожив столько лет, ты когда-нибудь пробовал вкус женщины?» «Женщины?» Сюйчен впал в ступор. «О чем вообще сейчас думает их генерал? Глядя на тебя, я могу с уверенностью утверждать, что ты еще не познал вкус женщины», — пренебрежительно сказал Лю Манг, словно у него ранее был целый гарем. «Сюйчен, знаешь, женщины обладают крайне мягким телом, гладкой и нежной кожей. Когда мужчина вкусит вкус женщины, он никогда не сможет забыть его». На самом деле Лю Манг сам все еще был девственником, тем не менее, он мог рассказывать все это, потому что ранее получил возможность пожмакать грудь Лу Линцы, так что он просто не мог забыть этого. «Генерал, я...» Сюйчен не знал, что ответить своему генералу, а его лицо стало ярко-красного цвета. Любой, кто сейчас взглянул бы на него, не смог бы понять, был ли это румянец от застенчивости или же просто кровь прилила к его лицу. Скорее всего, на всем белом свете не было другого такого генерала, который бы посреди битвы обсуждал женщин, кроме Лю Манга. «Чего ты стесняешься? Мы уже взрослые люди, так что это нормально, разговаривать на эти темы. На самом деле, твой генерал также не сумел попробовать даже одной женщины и до сих пор является девственником. Мы до сих пор не познали женщины, но должны умереть здесь. Я не хочу такого конца. Конечно, сейчас у меня есть невеста, тем не менее, у меня нет другого выбора, кроме, как умереть девственником». Покачав головой, Лю Манг поднялся и взял меч с ближайшего трупа. «Сюйчен, ты все еще помнишь нашу клятву, которую мы дали, когда армия чиновников была создана? Да, мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим наше богатство и славу. Именно. Я, как ваш генерал, прошу прощения у вас, так как я не смог добыть для вас богатства и славы. Но я ни за что не откажусь от вас, и сейчас я пойду вместе с вами до самой смерти. Армия чиновников, в атаку. Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим наше богатство и славу. Смерть врагам». 5 человек, окруженные врагом, снова ринулись в бой, привлекая к себе новых врагов. Глава 61. Битва на смерть с Чэнь Ланем и Ли Бо. Часть 3. Хм, неудивительно, что Ли Бо умер, только посмотрите на его людей. Под руководством этого человека в золотых доспехах их сплоченности можно только позавидовать. Чэнь Лань начал спускаться с горы вместе с основными войсками и увидев, как Лю Манг всего с 5 людьми пошел в атаку, он ничего не мог поделать с собой, но восхитился им. Но его восхищение было лишь мгновенным явлением, и сразу же после этого, его лицо снова наполнилось кровожадность, когда он закричал: «Лу Фэнсянь, между нами не было никаких обид, но ты напал на мою гору, а теперь и мой второй брат мертв. Таким образом, я заставлю тебя также испытать горечь потери старшего генерала с твоей стороны». Он поднял свой меч и громко воскликнул: «Передать мой приказ, перебить их всех. Тот, кто принесет мне голову генерала в золотых доспехах, получит звание третьего короля». «Так точно». Тем временем, в основных войсках армии чиновников, лишившись поддержки кавалерийского отряда в 100 человек, у них осталась только куча беглецов из армии снабжения. Главной причиной, почему Лю Манг оставил свою фалангу здесь, было желание защитить остатки армии снабжения от полного уничтожения вражеской кавалерии. «Братья из армии снабжения, скорее идите и помогите нашему генералу». В данный момент Чэнь Юй не имел ни одного свободного солдата, чтобы отправить их на выручку Лю Мангу. Армия чиновников не могла уйти со своих позиций, так как только они начнут двигаться, то сразу же будут полностью уничтожены. Но если они не начнут двигаться, то Лю Манг, несомненно, умрет. Таким образом, Чэнь Юй мог только возложить все свои надежды на армию снабжения. Но никто в армии снабжения даже не пошевелился, так как они были до чертиков напуганы вражеской кавалерией. Они с таким трудом сумели выбраться из того ада, а теперь их снова просят отправиться на свою погибель. Да вы шутите, братья из армии снабжения, как вы думаете, кто спас всех вас, кто помог вам выжить? Взревел Чэнь Юй. Если бы не приказ генерала, вы бы все сдохли. Однако, его слова не возымели абсолютно никакого эффекта на армию снабжения. Наоборот, в их рядах начали разноситься протесты. Вернуться назад, да ты спятил. То, что мы сумели выжить, уже настоящее чудо. А теперь ты хочешь, чтобы мы снова направились прямиком к нашей смерти. Твой генерал сволочь еще та, так как несколько наших братьев погибли прямиком от рук твоего генерала. С какой стати мы должны снова подвергать себя смертельной опасности? Если ты так хочешь спасти своего генерала, то сам иди и спасай его. Хрен мы пойдем туда, только идиот сунется прямиком к своей смерти. Те солдаты армии чиновников, которые слышали все эти возмущения, резко захотели вырезать всех этих дебилов, которые цеплялись за свое жалкое существование. Все вы, сучий потрох, который не заслуживает того, чтобы жить и чтобы наша армия защищала вас, воскликнул один из солдат. Генерал, подвергая всех нас огромному риску, все же открыл проход в нашей фаланге, только чтобы позволить вам спастись, а теперь вы не только не желаете погасить свой долг перед ним, но еще и поливаете его грязью. Да, генерал убил несколько ваших людей, но какова на это была причина? Они все пытались напасть на наше построение, они пытались дезертировать, разрушив наше построение. Таким образом, он был просто вынужден поступить согласно законам военного времени и убить их. Если бы наша армия чиновников сейчас была бы разрушена, кто бы из вас в данный момент вообще мог бы стоять и так нагло разговаривать? Вы уже давно стали бы кормом для собак под натиском вражеской кавалерии. Солдат, который это говорил, был из ветеранов, которые пережили Сяпи и Кайян, а также являлся односельчанином Чэнь Юй. Ван Хао, стой! Чэнь Юй остановил меч Ван Хао, так как они не могли себе позволить ссору в данный момент. Потери армии чиновников в данный момент достигли 20% от изначальной их численности. Постепенно, под натиском вражеской кавалерии, их ряды начали редеть. Но для кавалерии противника ситуация была не лучше. Их потери также были просто огромны. Таким образом, обе стороны выкладывались на полную, чтобы расправиться со своим противником. Насколько хватало глаз, можно было увидеть, как обе армии выполняли одни и те же действия. Армия чиновников накалывала кавалеристов противника на свои копья, а вражеская кавалерия, размахивая своими мечами, давила массой солдат армии чиновников. Из-за мощных импульсов кавалерии, солдаты армии чиновников в первых рядах все кашляли кровью и имели сильные повреждения внутренних органов. Подобные повреждения не могли быть излечены даже в современном мире, со всеми его достижениями в области медицины, что уж было говорить о средневековых временах. Все эти солдаты уже знали, что они не смогут выжить после этой битвы, поэтому каждый солдат, у которого были серьезные повреждения, наполнился решимостью забрать с собой в могилу как можно больше вражеских кавалеристов. Даже если у них не было оружия, даже если обе их руки были отрублены, до тех пор, как они все еще были живы, каждый из них пытался убить хоть одного кавалериста врага, используя в качестве оружия свои собственные зубы. Таким образом, неся большие потери, защищая этих ублюдков из армии снабжения, естественно, очень сильно разозлило солдат из армии чиновников. «Генерал-лейтенант, Чэнь, мы должны отступить, мы обязаны отступить и спасти нашего генерала. Прямо сейчас!» – единогласно закричали солдаты армии чиновников. «Мы не можем этого сделать, мы не можем отступить». Чэнь Юй мог сказать только это. Он также, больше чем кто-либо в их армии, хотел спасти Лю Манга, так как если бы не Лю Манг, Чэнь Юй также был бы уже давно мертв, ибо лишь благодаря руководству Лю Манга, они смогли сбежать из Сяпи и выжить под Кайяном. Кроме того, Лю Манг дал ему силы и мужество, чтобы жить дальше и свершить свою месть. Но он не мог отступить прямо сейчас, так как Лю Манг приказал ему быть здесь. «Генерал-лейтенант, Чэнь, неужели жизнь наших братьев ничего не стоит? Почему они должны погибать, защищая этих уродов? Даже для меня этот мусор, как бельмо на глазу!» — воскликнул еще один ветеран. «Достаточно отставить жалобы, сможете пожаловаться мне позже. 10 ряд копейщиков, приготовиться к атаке!» — крикнул Чэнь Юй. Солдаты армии снабжения вообще хранили гробовое молчание, так как если бы не армия чиновник, они действительно, скорее всего, уже были бы все мертвы. Бах! Неожиданно Чэнь Юй встал на колени. «Генерал-лейтенант Чэнь, что вы делаете?» — воскликнули несколько ветеранов в унисон. В данный момент армия чиновников, которая сражалась с кавалерией, имела двух ключевых людей. Первым был Лю Манг, а вторым Чэнь Юй. Но сейчас их второй командир неожиданно встал на колени перед армией снабжения, так что, естественно, что несколько ветеранов попытались ему помешать. «Генерал-лейтенант, что вы делаете?» — также озадаченно спросили солдаты из армии снабжения. «Я умоляю вас, братья из армии снабжения, я, Чэнь Юй, буду в неоплатном долгу перед вами, если вы спасете нашего генерала. Вражеская кавалерия, которой вы так испугались, была остановлена нами. Я клянусь, до тех пор, пока наша армия чиновников жива и я, Чэнь Юй, дышу, вражеская кавалерия не сможет продвинуться вперед даже на один шаг. Так что в данный момент, единственный враг, с которым вам предстоит столкнуться, это кучка бандитов с полностью уничтоженным боевым духом, которые бегут с горы Бангонг. Вам нужно просто спасти нашего генерала. Гора была захвачена нашим господином, а Чэнь Лань не более, чем бродячая собака сейчас. До тех пор, пока мы продолжаем сопротивляться, наш господин обязательно придет и спасет нас». Чэнь Юй склонился в поклоне в сторону армии снабжения. «Чэнь Юй, чья мать умерла, даже вся пи перед лицом смерти, ни перед кем не кланялся. И вот сейчас он склонился в поклоне перед этой кучей бездельников из армии снабжения, умоляя их спасти Лю Манга. Мы, войска снабжения, пришли в полное замешательство. Хоть Чэнь Юй был всего лишь генерал-лейтенантом, но в армии чиновников он был вторым по важности человеком, и в данной ситуации его вполне можно было назвать полновесным генералом. И с учетом всего этого, он действительно встал на колени и поклонился армии снабжения, умоляя их спасти Лю Манга. «Давайте сделаем это», — сказало несколько солдат, которые были сильно тронут жестом Чэнь Юй. «Если хотите идти, то скатертью дорога, а я никуда не пойду, я не самоубийца». Некоторые солдаты также выразили свое несогласие. Армия, в которой нет боевого духа, была столь же бесполезна, как нестоящий член. Таким образом, армия снабжения была армией импотентов. «Значит, вы действительно мусор, отбросы и труся. Все, что вы можете, это трястись от страха в своих норах, когда другие жертвуют собой в бою и преклоняют перед вами колени. Вы все кучка бесполезных импотентов», — гневно воскликнул Чэнь Юй. «Мы не мусор и не трусы. Хоть армия снабжения и были лишь войсками поддержки, у них тоже была своя гордость, так что они были мгновенно спровоцированы словами Чэнь Юй. Если вы не трусы, то идите и спасите нашего генерала. Если бы не он, вы все уже давно стали бы трупами». Чэнь Юй больше не мог подавлять гнев в своей душе. Армия чиновников вполне могла быть уничтожена в этом их первом бою, но если умрет Лю Манг, эта армия уже никогда не сможет возродиться снова. Хоть армия чиновников не просуществовала очень долго, в сердце каждого солдата этой армии их генерал уже стал лучшим из генералов, о котором они только могли мечтать. Их генерал сказал им: «Мы вместе будем жить и умрем вместе. Мы вместе разделим наше богатство и славу», — а также научил их петь, даже если эта песня напоминала им только об худших временах в их жизни. Он поделился с ними отличным вином и едой, и пускай это был лишь небольшой кусочек еды и вместо вина скорее это была вода с небольшим привкусом вина, но их генерал также разделили эту пищу с ними. Их генерал относился к ним, как к равным себе. В эти смутные времена, когда человеческая жизнь была не ценнее собачьей, их генерал снова вернул им самоуважение, и они еще раз почувствовали себя людьми. Армия снабжения молчала, а Чэнь Юй, посмотрев на них, потерял последнюю надежду. В своей душе он уже принял решение, что прикажет армии чиновников отступить и спасти их генерала. Без Лю Манга не будет армии чиновников, так что даже если вся армия будет уничтожена вместе с их генералом, это не имело абсолютно никакого значения. «Не это ли значит, мы будем вместе жить и умрем вместе? Мы вместе разделим наше богатство и славу. Я пойду». Один солдат из армии снабжения вышел вперед. «И я». Еще один последовал за ним. «Я». «Я не мусор и не трус. Среди солдат никогда не было нехватки в горячих головах. Моя бабушка и я обязаны жизнью нашему генералу, так что как минимум я могу вернуть ему хотя бы этот долг за свое спасение. Пошли. В худшем случае мы просто умрем от вражеского меча. Спасибо, спасибо, спасибо большое». Чэнь Юй действительно растрогался, но он не знал, как должен был отблагодарить этих солдат, чтобы выразить всю свою признательность, так что он мог лишь не переставая благодарить их и кланяться до тех пор, пока не разбил себе лоб. Глава 62. Битва на смерть с Чэнь Ланем и Лейбо. Часть 4. Как лишь 5 человек могут убивать десятки моих людей? Чэнь Лань видел, что Лю Манг и его люди были уже полностью измотанными. Чэнь Лань, спускаясь с горы, взял с собой только 200 элитных бойцов, так как, когда он покидал свой командный пост, основные силы его армии, которые были еще в пределах крепости, были либо полностью уничтожены силами Лубу, либо бежали прочь. Из 5 человек, единственный, кто до сих пор мог стоять на ногах, был только Лю Манг, так как его золотой доспех также служил ему непробиваемой защитой. Однако его телохранители не имели таких доспехов, так что стали падать один за другим. Сюй Чен также больше не мог стоять. Его грудь была пробита копьем, так что он был смертельно ранен. «Ох, малыш Сюй Чен, почему ты был настолько глуп?» Лю Манг опустился на колени, хоть его ноги не достигли земли, поскольку они уперлись в труп, которых сейчас вокруг было несчетное множество. Он поднял верхнюю часть тела Сюй Чена и прижал к себе, в то время, как его нижняя часть уже была полностью погребена под телами других солдат. Его юное лицо теперь действительно стало бледным и стало холодеть. Это копье предназначалось для Лю Манга, но Сюй Чен принял его на себя. Если бы он не сделал этого, то тем, кто сейчас лежал на земле, был бы Лю Манг. Стоило ли оно того? Лю Манг осторожно убрал волосы Сюй Чена, чтобы лучше рассмотреть его лицо. В древние времена в Китае люди носили длинные волосы, независимо от того, был это мужчина или женщина. Конечно, стоит. Пока генерал сможет продолжать жить, жертва Сюй Чена не будет напрасна, сказал Сюй Чен изо всех сил, сжимая рука своего дорогого генерала. Нет, оно того не стоит, совсем не стоит. Сюй Чен, я же говорил тебе об этом ранее. Твой генерал не способен дать тебе хоть что-нибудь. Наш лозунг: мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим наше богатство и славу. Чушь полная, это не более, чем лозунг, просто кричалка, ты понимаешь это? Неожиданно у Лю Манга начало рвать крышу. Нет, это не просто лозунг. Генерал, вы же знаете это. Когда вы произнесли эти слова, вы признали нас, как своих братьев. И как братья, мы готовы безоговорочно служить вам, сказал Сюй Чен, кашляя кровью. Он больше не мог оставаться в живых дольше. Вы даже заставили генерал-лейтенанта научить нас петь и сами прочитали стихи для нас. Мы все были обычными крестьянами, генерал, изгоями и рабами. Но когда мы слушали песню, мы все решили, что последуем до самого конца за этим генералом, так как он даже перед лицом смерти останется благородным человеком. А затем вы заставили петь и нас, мы были так счастливы. Ха-ха-ха, я могу смело утверждать, что в моей жизни это было самое счастливое время. Лю Манг действительно не ожидал, что его банальное желание научить своих солдат петь окажет настолько сильное воздействие на его солдат. Сюй Чен снова закашляла кровью. «Малыш Сюй Чен, не говори больше, иначе твои раны станут еще серьезней». Лю Манг отказывался признавать очевидное. Он продолжал давить на грудь Сюй Чена, пытаясь остановить его кровотечение, но безуспешно. «Нет, генерал, я знаю, что я уже не жилец на этом свете, так что дайте мне возможность выговориться. Вино и мясо в ту ночь. Это была лучшая еда, которую я когда-либо ел за всю мою жизнь. Генерал, вы знаете, что в эти смутные времена война царит по всему миру, а человеческая жизнь ничего не стоит. Людей рассматривают, как пушечное мясо, как просто расходный материал. Я, Сюй Чен, не боюсь признаться, что стал солдатом, просто чтобы иметь возможность поесть. Я каждый день боролся за свое выживание, словно животное. Только благодаря вам, генерал, я снова вспомнил, что я был человеком. Это вы вернули мне мою честь и достоинство, как человека. Кха. Сюй Чена снова вырвала кровью вперемешку с мусором, который попал в его легкие через рану. Сюй Чен, я приказываю тебе заткнуться. Молчать. Он не проходил подготовки средневековых командиров. Их не учили разделять радости и горести со своими солдатами, их просто учили, как ими командовать. Но Лю Манг учился у современных военных частях, так что он сделал все, чтобы было в его силах и соответствовало его здравому смыслу, чтобы обучить этих солдат. Но то, чего он не знал, что в эти смутные времена, в борьбе за власть, солдаты рассматривались лишь как расходный материал. Сюй Чен просто улыбнулся Лю Мангу. Военный закон требовал, чтобы он подчинился приказу. Однако, Сюй Чен отказывался выполнять приказ и продолжал говорить: «Генерал, я очень устал и хочу спать». «Ты не можешь спать, Сюй Чен, я приказываю тебе не спать». Лю Манг прекрасно понимал, что Сюй Чен засыпал от его ран, но если он уснет, то уже никогда не проснется. «Генерал, пожалуйста, спойте песню для меня, спойте гимн нашей армии». «Хорошо, я спою наш гимн, но ты не должен спать, ты меня понял?» Сюй Чен слышал каждое его слово, но с каждой секундой кровь все сильнее текла из его рта и груди. «Давайте поделимся защитной пластиной. Королевские силы, вставайте в строй. Давайте заставим наши копья блестеть. Ваш враг, мой враг. Вы же не устали от битв? Давайте поделимся шанелью и жилетом. Королевские силы, вставайте в строй. Королевские силы, вставайте в строй. Ваш долг, мой долг. Вы же не устали от битв? Давайте поделимся всем, что у нас есть. Королевские силы, вставайте в строй. Давайте заставим блестеть нашу броню и будем шагать ровным строем, рука об руку. Вы же не устали от битв? Наша страна отправила свои войска на войну, а мы починим наше оружие, а затем я и вы столкнемся с нашим общим врагом». Сюй Чен был очень счастлив услышать эти знакомые слова песни и очень тихим голосом сказал Лю Мангу: «Генерал, простите меня, но Сюй Чен не может выполнить ваш приказ, Сюй Чен». «Сюй Чен, нет». Подросток, который умер прямо на руках Лю Манга, его звали Сюй Чен. На его невинном лице была легкая улыбка, и он навсегда закрыл свои глаза, без каких-либо сожалений. Он, наконец, освободился от оков этого мира. «Бугагага, Чень Лань, гребаный ты ублюдок, ну же иди сюда и убей меня, давай, иди сюда», — воскликнул Лю Манг, действительно слетев с катушек. Он выпустил тело Сюй Чена и стал проклинать армию Чень Ланя. «Ну же, что такое, разве не ты хотел голову этого Лю Манга? Вперед, мразь, прикончи меня». Лю Манг действительно стал психом, что полностью шокировало всю армию Чень Ланя. «Чего встали, как вкопанные? Убейте его, немедленно убейте его», — гневно заорал Чень Лань. Но солдаты Чень Ланя не смели двигаться, так как все они были сильно напуганы Лю Мангом. «Вы отказываетесь выполнять военный приказ?» — спросил Чень Лань. «Великий король», — он, солдат рядом с Чень Ланем, хотел было что-то сказать, но прежде, чем он произнес следующее слово, его горло было разрублено пополам Чень Ланем. «Великий король, почему?» — солдат рядом не мог поверить своим глазам. Чень Лань вытер кровь на его лице. «Если вы не убьете его, я убью всех вас. Он самый обычный человек, чего вы все так испугались его? Если ты сейчас убьешь его, то станешь третьим королем, станешь братом Чень Ланя». «Все верно, он просто человек, а не демон какой. Убить его, и я стану третьим королем. Как гласит народная мудрость, жадность может одолеть даже страх». Армия Чень Ланя снова пошла в атаку. «Вперед, убьем его, Бугага». Лю Манг громко рассмеялся, наблюдая за солдатами армии Чень Ланя, которые направились к нему, чтобы убить его. Он бросил свой меч, полностью отказавшись от какого-либо сопротивления. Обе армии в этом мире хаоса изо всех сил пытались выжить на жестоких поворотах судьбы. Если бы это было мирное время, стали бы они вести себя так, сражаясь с мечами в руках? «Мать твою, в этом дерьме был только один выход, это смерть, которая также, возможно, принесет им немного богатства и славы». Лю Манг закрыл свои глаза. «Сюй Чен, твой генерал составит тебе компанию на том свете, вместе с нашими 99 другими братьями». Но когда Лю Манг полностью отказался от какого-либо сопротивления, он неожиданно услышал гимн его армии. «Давайте поделимся защитной пластиной. Королевские силы, вставайте в строй. Давайте заставим наши копья блестеть. Ваш враг, мой враг. Вы же не устали от битв? Давайте поделимся шанелью и жилетом. Королевские силы, вставайте в строй. Королевские силы, вставайте в строй. Ваш долг, мой долг. Вы же не устали от битв? Давайте поделимся всем, что у нас есть. Королевские силы, вставайте в строй. Давайте заставим блестеть нашу броню и будем шагать ровным строем, рука об руку. Вы же не устали от битв? Наша страна отправила свои войска на войну, а мы починим наше оружие, а затем я и вы столкнемся с нашим общим врагом. Кто посмеет навредить моему генералу? Чень Юй пришел. Неожиданно подоспело подкрепление и полностью смело остатки армии Чень Ланя. «Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим наши богатства и славу. Смерть врагам!» Это был клич армии чиновников. «Мы не отбросы, мы не трусы. Убить их всех, никого не щадить». А это была армия снабжения. В считанные мгновения армия Чень Ланя, которая ранее имела лишь одного врага, Лю Манга, была пойма врасплох, и ее солдаты стали умирать один за другим, что полностью повергло в шок Чэнь Ланя. «Значит, я пока не умер», – расстроенно сказал Лю Манг, так как он сумел выжить, вместо того, чтобы радоваться, его убийственное намерение выросло до небес. Сюй Чен погиб, все его 100 личных телохранителей также мертвы, и все это из-за этого проклятого Чэнь Ланя, с которым они сейчас сражаются. «Чэнь Лань, я просто обязан убить тебя сегодня». Лю Манг устремился к Чэнь Ланю с невероятным убийственным намерением. Никогда ранее Лю Манг не хотел убить человека настолько сильно. Ни Чэнь Ден, ни Сяхао Дена смогли настолько взбесить его, лишь этому мудаку это удалось. Глава 63. Смена владельца провинции Сюй. Кампания на горе Бангонг закончилась убийством Чэнь Ланя и Ли Бо. Остатки армии Чэнь Ланя были поглощены армией Лубу. От 10.000 армии осталось лишь около 1000 солдат. Что касается вражеской кавалерии, то из 2000 кавалеристов уцелело только 800 тяжело раненых солдат. Однако, благодаря быстрой смекалке Чжан Кая они смогли сбежать, в противном случае, они также были бы поглощены армией Лубу. Из 5000 армии снабжения смогли уцелеть лишь 2000 солдат. Потери же армии чиновников составили 50%. Кроме того, абсолютно все личные телохранители Лю Мэнга также все погибли. «Господин, с Хан Яном действительно все в порядке?» – спросил Чэнь Гун с нахмуренными бровями. Он заметил, что Лю Мэнг уже довольно долгое время стоял на коленях перед горой трупов и не шевелился. Он все это время молчал и не произнес ни слова. Лу Бу, который следовал за Чэнь Гунем, лишь вздохнул. «Оставь пока его в покое». Чэнь Гун не был генералом, так что ему была неведома боль потери брата по оружию на поле боя, в то время, как Лу Бу прекрасно было известно это чувство, так что он прекрасно понимал, что сейчас переживал Лю Манг. Лу Бу лично видел, как множество его личных телохранителей умирали, защищая его. Те, кто ранее сражался с ним, те, кто возлагали на него свои надежды, но теперь их больше не было с ними. «Хорошо». Чэнь Гун лишь согласно кивнул своей головой и переключил свое внимание с Лю Манга на более хорошие новости. «Господин, пожалуйста, посмотрите сюда. Это бухгалтерская книга, в которой числится все имущество горы Бангонг, в том числе запасы золота и провизии. Поскольку гора была уже захвачена, а Чэнь Лань был мертв, все это имущество стало ничейным, а значит могло быть присвоено армией Лу Бу. Они были настолько богаты». Лу Бу был очень удивлен, когда заглянул в книгу. Он думал, что когда Чэнь Лань ушел от Юаньшу, он только забрал с собой то, что у него было. На худой конец у него еще была провизия, которую он украл, но в результате он обнаружил, что у него были куда более значительные богатства. Там было множество золотых ювелирных украшений и нефрита, чья стоимость была еще не подсчитана, но их количество действительно было велико, а запасы провизии насчитывали по крайней мере 1500 тонн. Что же касается сокровищ, то Лу Бу насчитал минимум 30 повозок. Таким образом, богатство этих бандитов было весьма внушающим. Чэнь Лань и Ли Бо были просто рядовыми генералами Юаньшу, откуда у них такие богатства? От Юаньшу Лу Бу знал, что Чэнь Лань и Ли Бо ограбили его войска снабжения, но там должна была быть только провизия, верно? Но сейчас выясняется, что у них было так много сокровищ, откуда они все взялись. Даже когда Лу Бу стал губернатором провинции Сюй, у него не было столько золота и нефрита. «Господин», Чэнь Гун покачал своей головой, «эти 1500 тонн провизии действительно были украдены у Юаньшу, но эти сокровища были накоплены Чэнь Ланем и Ли Бо, пока служили Юаньшу. Юаньшу, что настолько щедрый? Чэнь Лань и Ли Бо были генералами лишь второго ранга. Так что, естественно, видя эти сокровища, Юаньшу действительно должен был быть крайне щедрым со своими людьми, чтобы они могли накопить так много». Кроме того, Лу Бу также знал, что у Чэнь Ланя и Ли Бо оказалось 2000 кавалеристов. Чтобы подготовить и содержать столько кавалеристов, нужно было потратить ресурсов, на которые можно было бы содержать 20.000 армию пехоты. Так что они должны были быть очень богатыми, чтобы содержать эти войска. Нет, это не Юаньшу был такой щедрый, просто эти солдаты нещадно грабили простой народ, забирая у них абсолютно все, гневно сказал Чэнь Гун. Сокровища Чэнь Ланя в основном состоят из сокровищ всей провинции. Даже для Юаньшу, который ранее владел двумя провинциями, невозможно было быть настолько щедрым. «Господин, вы знаете, почему население Хуайнань так мало? Так произошло потому, что и без того высокие налоги повышаются каждый год, для продолжения войны, и 95% этих налогов идут к Юаньшу, и все это деньги простого народа. Когда Юаньшу провозгласил себя императором 10 лет назад, он ввел еще более тяжелые налоги для своего налога, так что его люди не то, что не могли сделать себе какие-либо запасы провизии, но даже начали голодать. Юаньшу и правда совершил нечто подобное. Естественно, что Лубу совершенно не считал себя святым, так как он прошел через множество битв. Когда он захватил провинцию Сюй, в ней постоянно возникали какие-то беспорядки, но обычные люди все еще могли заработать себе на жизнь, как и раньше. Если сравнивать Лубу и Юаньшу, то первого несомненно можно рассмотреть, как мудрого правителя. В соответствии с законом Юаньшу эта пара бандитов могли грабить людей до тех пор, пока те не начинали умирать, так что эта парочка навинчивала налоги, так как им хотелось и накапливали эти богатства. Таким образом, можно смело утверждать, что пока Юаньшу снимал кожу заживо со своих людей, эти двое бандитов снимали с них вторую. Так что, было неудивительно, что простолюдины стали массово умирать от голода. Ох, Юаньшу, ты просто помочился на свою репутацию третьего брата четвертого поколения клана Юань. Эти смутные времена постоянно рождали воинов-командиров, которые в конечном итоге производили на свет несколько детей, которые причислялись к дворянам. Таким образом, все богатство и слава наследовалось их потомками, но они просто постепенно разрушали их. Гон Таи, те 1000 тонн провизии, которые Чэнь Лань украл у Юаньшу, отправь обратно в Шаочун, сказал Лубу. Господин, что вы задумали? Чэнь Лань не понимал ход мыслей Лубу. Они заполучили эту провизию, потеряв множество людей в своих рядах, но сейчас Лубу приказал взять и отправить эту провизию обратно Юаньшу. Чэнь Лань украл эту провизию у Юаньшу, так что мы вернем ему их, так он сможет восстановить часть своих сил и безопасно вернуться в Хэбэй, безразлично сказал Лубу. Когда эти 1000 тонн были украдены у Юаньшу, его тяжелая жизнь стала еще тяжелее, тем не менее, несмотря на свое тяжелое положение, он все равно поделился со мной 500 тоннами провизии, так что я должен вернуть этот долг ему, но мы помогли ему избавиться от Чэнь Ланя и Лейбо. Те 500 тонн провизии были его платой за эту услугу. В данный момент Чэнь Лань и Лейбо были убиты, так что все военные трофеи по праву принадлежали им, но теперь Лубу хотел взять и отдать часть их добычи Юаньшу, так что он не мог молча смириться с этим. Гон Таи, я никогда не заставлял людей делать что-либо, это мой принцип, так что я просто оставлю решение этого вопроса на твое усмотрение, сказал Лубу и ушел. Хоть Лубу и не произнес этого вслух при своих людях, но на самом деле, без этой провизии, Юаньшу и его люди умрут от голода. А это значит, что он будет вынужден снова искать возможность восполнить запасы провизии. Угадайте, где именно он станет ее искать. Естественно, что у простых людей поблизости. Те люди и так были на грани смерти от голода, и если Юаньшу снова начнет грабить их припасы, то они будут вынуждены обменивать своих детей на еду. И он не мог просто взять и проигнорировать этот вопрос. Отдав провизию Юаньшу, он тем самым мог несколько облегчить страдания простого народа. Чэнь Гун не был готов отпустить Лубу просто так, но он был бессилен изменить сознание Лубу, когда тот что-то уже решил. И вот, когда Чэнь Гун готовил 1000 тонн провизии для отправки в Шаочун, пришел посланник с хорошими новостями. Появление посланника заставило лицо Чэнь Гуна просиять. «Что? Ты сказал, что Юаньшу покинул Шаочун? Это правда?» Лубу никак не мог поверить в слова посланника, так что он неоднократно переспросил его. «И куда он направился?» В свою очередь спросил Чэнь Гун. «Он направился в Хэбэй. В Хэбэй. Чтобы объединиться с Юаньша?» Лубу медленно понял. После того, как Каакаа одолел Юаньшу, провинция Ю перешла под его контроль, и провинция Янь была полностью разрушена и не подлежала восстановлению. Таким образом, оставаться в этих двух провинциях было равносильно ожиданию своей смерти. Так что Юаньшу решил приютиться под крылом своего старшего двоюродного брата, Юаньшао. До того, как Лубу прибыл к нему, Юаньшу был загнан в тупик из-за Чэнь Ланя и Лейбо и ничего не мог поделать. Таким образом, пока Лубу разбирался с Чэнь Ланем и Лейбо, Юаньшу воспользовался этой возможностью, упаковал свои вещи и покинул Шаочун. Разве провинция Сюй сейчас находится не под контролем Каакаа? Из информации, которой Лубу обладал, Каакаа и Юаньшу расположили свои войска в Гунду, и битва могла разгореться в любой момент. Таким образом, Юаньшу должен был сделать выбор, пойти через провинцию Сю или ввязаться в битву с Каакаа. Каковы вообще были шансы на то, что Каакаа позволит Юаньшу без проблем добраться до Хэбы? «Господин, этот посланник также принес еще две новости для нас». Чэнь Гун продолжил свой доклад. «Еще две новости? Да, первое – это то, что хозяин провинции Сю теперь не Каакаа», – сказал Чэнь Гун. «Не Каакаа?» Лу Бу был в шоке, а затем сказал: «Возможно ли, что Юань Шао напал на провинцию Сю из провинции Цинь? В данный момент провинция Сю попала в поле зрения четыре сил, из-за своего стратегического положения. Она граничила сразу с четыре провинциями: Ян, Ю, Янь и Цинь. Если Юань Шао хотел напасть на Каакаа, то он просто мог послать войска для нападения на провинцию Сю и тем самым окажется прямо перед парадной дверью родной провинции Каакаа, Ян. Провинция Ю сейчас находилась в руках Каакаа, как и провинция Янь, даже несмотря на то, что Юаньшу все еще находился в них, но у него не хватало сил даже на то, чтобы защитить самого себя. Так что единственной реальной угрозой для Каакаа была провинция Цинь, которой правил Юаньтан, первый сын Юаньшао. Нет, и это не Юаньтан. Чэнь Гун отрицательно покачал своей головой. Теперь провинцией Сюй заправляет человек, который станет для вас полной неожиданностью. Кто-то, кто станет для меня полной неожиданностью. Лу Бу не мог никого представить, кроме Каакаа, кто мог бы управлять провинцией Сюй в данный момент. Это Лю Бей. Он является нынешним правителем провинции Сюй. Когда Лу Бу произнес это имя, Лу Бу действительно был поражен. Большеухи Лю, Лу Бу хорошо его помнил. Провинция Сюй изначально принадлежала Тао Цаню, но после того, как он умер, провинцию захватил Лю Бе, и только потом уже сам Лу Бу захватил ее. Таким образом, ненависть Лю Бе к Лу Бу была очень сильной. Он даже заключил союз с Каакаа, чтобы совместно напасть на провинцию Сюй. Но разве это у этой парочки не были хорошие отношения? Каакаа даже называл Лю Бе «мой уважаемый младший брат». Разве Лю Бе не поклялся в верности к Каакаа, как его брат по оружию? Он не делал ничего подобного. Это было лишь прикрытие для его самого. Чэнь Гун посмотрел на Лу Бу с глазами, в которых смешались очень сложные чувства. Лю Бе и Лу Бу были очень похожи. Единственное отличие между этими двумя был в том, что Лу Бу носил клеймо раба трех фамилий, так как он предал и убил двух своих приемных отцов. В то же время у Лю Бе не было подобного багажа за плечами. Но Лю Бе был даже более коварен, чем Лу Бу. Начиная с восстания желтых тюрбанов, он извлек уроки из Лучжи и много странствовал. Сначала он пришел в провинцию Югган к Санзану, затем направился к Таоцану и под конец поклялся в верности самому Лу Бу. Можно было смело сказать, что куда бы ни направился Лю Бе, все, кто с ним связывался, в конечном итоге заканчивали очень плохо. Когда Лю Бе останавливался где-нибудь, то он начинал постепенно высасывать оттуда все соки до суха, а затем уходил до того, как кто-либо успевал что-либо заметить. Он был словно паразит, который скакал от одного места с ресурсами к другому. Так разница между Лу Бу и Лю Бе заключалась в том, что Лу Бу лично убил своих господ, а Лю Бе делал это путем истощения их ресурсов, убивая их постепенно. Позже их пути пересеклись в провинции Сюй, а затем Лу Бу первым нанес удар по Лю Бею. Он практически убил его, захватив в качестве базы провинцию Сюй. Лю Бей понял всю опасность сложившейся ситуации и поклялся в верности Лу Бу, а тем временем заключил союз с Каакаа, чтобы убить его. В результате, Лу Бу практически погиб у ворот Белой башни Сяпи. Теперь, когда Лу Бу ушел, Лю Бей опять взялся за свои манипуляции. Он убил Чичжоу с помощью Гуань Ю, тем самым разорвав все связи с Каакаа и захватив провинцию Сюй в качестве своей базы. Лю Бей. На лице Лу Бу также промелькнула целая гамма сложных эмоций. Он захватил провинцию Сюй именно у Лю Бей, но затем был отброшен Каакаа, и тут неожиданно провинция Сюй снова возвращается в руки Лю Бея. Это и правда был чертовски удачливый человек. Так, провинция Сюй снова оказалась в руках Лю Бея. Но в одиночку Лю Бей был не способен остановить марш-бросок Юаньшу. А что за вторая новость? Эта новость касалась Юаньшу. То, что Лю Пи из Рунана сдался Юаньшао, сказал Чэнь Гун. Лю Пи из Рунана сдался Юаньшао. Лу Бу сильно нахмурился. Новость о том, что Лю Бей отбил назад провинцию Сюй, не стала для Лу Бу великим потрясением, так как в конце концов, эта провинция не была его родиной. Лу Бу просто отбирал территории у других людей, независимо от того, кем они были. Так он надеялся, что Лю Бе и Кая Кая сцепятся между собой за провинцию Сю, и тогда бы он появился в решающий момент и все прибрал бы к своим рукам. Но вторая новость стала сильной головной болью для Лу Бу. Рунан был единственной землей, через которую они могли добраться до Синюя. Отношения между Лу Бу и Юаньшао прекратились очень давно. Так, единственной причиной, по которой Лу Бу смог захватить провинцию Ян из Пуина, было то, что он был в союзе с Юаньшао. Но сейчас эта новость действительно стала головной болью для него. Теперь Рунан был занят Юаньшао, и в результате их путешествие значительно осложнилось, а их изначальный план можно было выбросить в топку. Другим способом добраться до Сюньюи было форсировать реку Чжанся. Однако, риск этого путешествия для армии Лу Бу был слишком велик, так как большинство его солдат не обладали абсолютно никаким опытом в войне на воде и вообще не умели плавать. Если враг нападает на них, пока они будут формировать реку, это будет концом для всей его армии. «Господин, а что насчет тех 1000 тонн провизии?» Чэнь Гун пытался решить простой вопрос среди кучи очень сложных, с которыми они сейчас столкнулись. «Провизия должна быть реквизирована нашей армией», — махнув рукой, сказал Лу Бу. «Так точно». Услышав слова Лу Бу, Чэнь Гун незамедлительно ответил с улыбкой. 1000 тонн провизии будет достаточно, чтобы прокормить армию в течение месяца, это хватит, чтобы дойти до Юаньлу». От Лу Бу не скрылась довольная улыбка Чэнь Гуна, когда тот отвечал. Все-таки 1000 тонн провизии могла прокормить их армию целый месяц, так что Чэнь Гун был просто не готов отдать все эти припасы Юаньшу. Глава 64. Научи меня боевым искусствам. Лю Манг продолжал стоять перед горой трупов в течение 2 часов, потом 4 часов, а затем дошел до половины дня. За все это время он не произнес ни слова, а в своей руке он продолжал держать голову Чэнь Ланя, на чьем лице застыло смешанное выражение боли и неверия, которые он испытал в момент своей смерти. Кроме Лю Манга, Чэнь Юй также стоял рядом на коленях. «Генерал, давайте вернемся». Лю Манг был полностью измотан, а еще был ранен, тем не менее, он продолжал стоять на коленях. Чэнь Юй попытался уговорить Лю Манга только потому, что ночь уже была на пороге и в это время суток было очень холодно. Однако, Лю Манг полностью игнорировал Чэнь Юй и продолжал стоять на коленях. И так прошло еще 2 часа и наступила ночь. За спиной Лю Манга раздался звук шагов. Тем, кто к ним подошел, был никто иной, как Лу Бу в его золотых доспехах. «Господин». Чэнь Юй хотел было подняться, чтобы поприветствовать его, но так как он провел очень много времени на коленях, его ноги полностью затекли, так что он лишь с огромными усилиями смог подняться. В ответ Лу Бу согласно кивнул Чэнь Юй, тем самым показывая, что он принял его хлипкое приветствие. Лю Манг также знал, что Лу Бу пришел к нему, но он продолжал неподвижно стоять на коленях, даже не попытавшись пошевелиться или обернуться. «Как долго он в таком положении?» — тихо спросил Лу Бу. «Уже больше половины дня. С самого окончания боя и до сих пор Лю Манг встал на колени и сохранял такое положение все это время. Полдня». Лу Бу посмотрел на трупы, которые лежали перед ним. Все они были солдатами из армии чиновников, которые не смогли пережить даже свой первый бой. Затем он перевел свой взгляд на Лю Манга, который не проявлял каких-либо эмоций. «Насколько я помню, потери армии чиновников составили больше 400 человек, верно?» «432 человека», — ответил Лю Манг, поправив Лу Бу. Это было точное число жертв в его армии, которое Лю Манг навсегда выжег в своей памяти. «Да, именно, 432 человека». Лу Бу терпеть не мог, когда его прерывали во время разговора, но Лю Манг был исключением. «Эти 432 жизни были обменены на твою жизнь. Как думаешь, оно того стоило?» Лу Бу приблизился к Лю Мангу, но прежде, чем Лю Манг успел ответить что-либо, Лу Бу сам ответил за него. «Нет, не стоило. Знаешь, это действительно того не стоило. Я вот все думал, что такого геройского ты совершил, чтобы эти 400 человек пожертвовали своими жизнями ради тебя. Ты простой смертный или великий герой?» «432 человека», — хриплым голосом крикнул Лю Манг. «Я спрашиваю тебя, какой человек достоин того, чтобы за него умерло 432 других человека? Неужели эти смерти были потрачены впустую?» Лу Бу также повысил свой голос. «Если хорошенько подумать об этом, то эти 432 человека были полными идиотами, которые умерли ни за что», — сказал Лу Бу, показывая на трупы солдат. «Господин». Чэнь Юй был сильно удивлен поведением Лу Бу, не понимая, чего тот добивался, заявляя, что эти 432 солдата, которые погибли на поле боя, были идиотами. Разве он не должен в данной ситуации попытаться утешить Лю Манга? Подобные высказывания несомненно повлекут конфликт между армией чиновников и остальными войсками Лу Бу. Кроме того, Чэнь Юй сам был выжившим солдатом армии чиновников. Если бы не эти 432 героя, Чэнь Юй скорее всего также сейчас лежал бы среди них. Естественно, как только Лу Бу произнес эти слова, Лю Манг мгновенно впал в ярость и гневно посмотрел на Лу Бу, прошипев: «Не смей оскорблять их, я не солгал. Эти 432 человека были полными идиотами, раз спасли такой мусор, как ты, ценой своих жизней». Однако, Лу Бу продолжал оскорбление. «Лу Бу, Лу Фэнсянь, да как ты смеешь говорить такое?» — взревел Лю Манг. Лю Манг попытался встать, несмотря на свои раны и онемевшее тело, но его ярость была слишком велика, так что он, закусив свою губу, сжал свои кулаки, которые без остановки продолжали трястись. «Что такое? Хочешь ударить меня? Вперед, действуй!» — Лу Бу также закричал. Лю Манг продолжал гневно смотреть на Лу Бу, но не сделал ни шага, так как в данный момент он не был противником ему, так что напав на него сейчас он лишь создаст неприятности самому себе. Кроме того, Лу Бу был его дорого уважаемым тестем. «Что, боишься ударить меня? Что ж, тогда позволь сказать мне еще кое-что. Те 432 солдата были полными идиотами, которые погибли зря, спасая такой мусор, как ты. Ты даже не смеешь напасть на меня. Ну же, ударь меня, направь свой молот на меня!» — закричал Лу Бу, тыкая пальцем себе в лицо. Арх! У Лю Манга окончательно сорвало крышу, и он сделал самую сумасшедшую вещь со своим кулаком. «Генерал, пожалуйста, стойте!» Чэнь Юй хотел помешать Лю Мангу, но было уже слишком поздно. Его кулак приземлился прямо на лицо Лу Бу. Из угла рта Лу Бу потекла кровь. «Генерал, господин!» Чэнь Юй в крайнем ужасе сглотнул свою слюну, так как сейчас перед ним произошла самая страшная вещь, которую он мог представить. Его генерал напал на его господина. Хоть Лю Манг заполучил титул принца Шу, а также звание генерала Южных земель, так что его положение однозначно было выше, чем положение Лу Бу, но по факту, он все еще являлся подчиненным Лу Бу и сильно зависел от его армии. Что значит, что в данной ситуации, Лу Бу все еще являлся высшей инстанцией в нынешнем положении, а также он был тестем Лю Манга. Так что в данный момент Лу Бу был господином, а Лю Манг был лишь юным господином. Тем не менее, Лю Манг все же напал на Лу Бу. В военное время подобный жест можно было считать очень серьезным преступлением. Подчиненный не только не подчинился приказу вышестоящего командования, но и посмел спорить с ним и даже напал на него. Если это не бунт, то что? Чэнь Юй с опаской посмотрел на Лу Бу. Лу Бу был богом войны. Если бы он сейчас захотел убить Лю Манга, то Чэнь Юй никак не смог бы помешать ему. Лю Манг также мгновенно пришел в себя. Он ударил Лу Бу. Она напал на сильнейшего генерала периода Троецарствия, которого прозвали богом войны. Он с ужасом ущипнул себя, чтобы убедиться, что он не спит и та тупость, которую он совершил ранее, была на самом деле реальностью. Он и правда ударил Лу Бу. Лу Бу был не только бесстрашным генералом, но он также был неуравновешенным генералом, и если бы он сейчас захотел убить Лю Манга, то никто не смог бы остановить его. Так что в данный момент Лю Манг чуть не наложил в штаны от страха, но затем им снова овладело безумие. «Черт, я покойник. Я действительно подписал сам себе смертный приговор, но с другой стороны, лучше уж умереть от руки Лу Бу, чем и дальше жить подобной жизнью». Таким образом, Лю Манг снова наполнился смелостью и, указав пальцем в сторону Лу Бу, заявил: «Лу Фэнсянь, даже если ты сейчас убьешь меня, я заставлю тебя осознать, что я порву тебя на части даже ценой своей жизни, если ты продолжишь оскорблять моих братьев». Лю Манг не питал иллюзий о том, что ударив Лу Бу, он мог выжить. Пара сияющих глаз Лу Бу уставились на Лю Манга, и в них читалось безграничное убийственное намерение. Лу Бу действительно стал двигаться, чтобы убить, и никто не смел встать у него на пути, когда он был в подобном состоянии. Лу Бу слизнул кровь с уголка своего рта, и она оказалась соленой. «Господин, пожалуйста, уймите свой гнев, пожалуйста, уймите свой гнев!» — закричал Чэнь Юй, который мгновенно упал на колени и схватил за Лу Бу за ногу. Он реально боялся, что Лу Бу может убить Лю Манга. В данный момент он был подчиненным Лу Бу, но вместе с тем, он также был подчиненным Лю Манга. Если Лубу убьет Люманга, он никогда не сможет свершить свою месть Каакаа. Генерал, пожалуйста, скажите господину, что совершили ошибку. Я умоляю вас, Чэнь Юй, не мешай ему, если он хочет убить меня, то так тому и быть. Я уже устал от такой жизни. Люманг не отступил даже на миллиметр, вместо этого он окончательно слетел с катушек. Чэнь Юй, ты не понял, что он только что сказал? Твой генерал приказал тебе уйти с дороги, значит, ты должен уйти с дороги. Голос Лубу стал более ровным. На первый взгляд казалось, что Лубу уже успокоился, но Чэнь Юй прекрасно знал, что Лубу начинал вести себя так, когда его гнев достигал пика и его желание убивать становилось совершенно неконтролируемо. Господин, генерал просто забылся от горя, он не желал нарушать закон. Господин, пожалуйста, простите моего генерала. Чэнь Юй стал умолять Лубу о пощаде. Стой здесь и не двигайся, спокойно сказал Лубу, но когда он увидел, что Чэнь Юй хотел было снова помешать ему, он добавил, ты хочешь ослушаться моего приказа? В армии солдат должен был беспрекословно подчиняться приказам своего командира. Если солдат начинал задавать вопросы или еще хуже, отказывался подчиняться, наказанием была смерть. Чэнь Юй заскрежетал своими зубами. Если господин действительно хотел убить его генерала, тогда он бы проигнорировал его приказ и сделал бы все, чтобы помешать ему. Лубу подошел к Люмангу и поднял обе свои руки. «О, хочешь задушить меня?» – насмешливо спросил Люманг. «Господин, Чэнь Юй уже собрался нарушить приказ своего господина, дабы остановить Лубу, но он не успел что-либо сделать, так как Лубу не стал душить Люманга или как-либо вредить ему. Вместо этого он погладил его по плечу и сказал, «Хорошо, очень хорошо, эти 432 солдата, нет, эти 432 героя не были дураками и пожертвовали собой не для того, чтобы защитить мусор или труса. Их жертва не была напрасной». Че, Люманг реально офигел. Он лично ударил Лубу и каждый из здесь присутствующих был свидетелем этому. В углу губ Лубу все еще было видна кровь. Если сравнить гнев Каакаа и Лубу, то это было совершенно разные уровни, потому что Лубу беспощадным тигром. Видя колебания Люманга, Лубу улыбнулся. Ты наверняка сейчас задаешься вопросом, почему этот жестокий тигр не разорвал тебя на мелкие кусочки, не так ли? Непроизвольно Люманг согласно кивнул своей головой. Бугага, Алюхан Ян, иногда ты действительно мудр, как бог, но иногда также глуп, как собака. Да, этот жестокий тигр ест людей, но ты когда-нибудь видел, чтобы тигр ел своих детей? Детей. Люманг медленно произнес это слово. Хан Ян, послушай, что я тебе скажу. Эти 432 жизни, высечи их фамилии, надежды и мечты на своей душе. Выражение лица Лубу стало более холодным. В битве от солдат нужно только одно, чтобы они сражались и чтобы прорывали вражескую оборону. Это необходимо, чтобы создать могучее построение. Где ты видел, чтобы авангард был слаб? Даже эти бандиты Чэнь Лань и Лейбо обладали силой. К примеру, хоть Лейбо и был все еще слаб, но он мог выдержать 5 моих атак. Лейбо, который едва не убил Люманга, реально мог выстоять 5 атак Лубу в поединке 1 на 1. Ты слишком слаб. Если бы ты отправил Чэнь Юй во главе своих телохранителями в атаку, они смогли убить множество врагов, даже если бы они не смогли уничтожить всю армию. Но, в результате, большинство их смертей связано именно с тем, что они защищали тебя. Почему они защищали тебя? Потому, что ты сам не мог постоять за себя. Осознавая это, ты будешь страдать еще больше, чем сейчас. Выражение лица Люманга стало очень мрачным. Каждое слово Лубу насквозь пронзало его сердце, причиняя невероятную боль. Образ Сюйчина снова возник перед ним. Если бы у него были силы, как у Лубу, то ему, скорее всего, не нужно было бы столько солдат, которые стали бы защищать его, верно? Чэнь Юй также может взять на себя часть его обязанностей и выполнять важные задачи. У него самого были эти великолепные доспехи, но у его солдат таких доспехов не было. Лишь благодаря им он уже множество раз ускользал от когтей смерти. Может ли быть оправдана слабость? Лубу снова приблизился к Люмангу. Конечно, может. Потому, что ответственность несешь не только ты. Ты не можешь вынести смерть своих людей. Но то же самое верно и для твоих людей. В данный момент у тебя нет сил, чтобы защитить их, так что в этот раз 432 человека умерло, чтобы ты жил, но что будет в следующий раз? Если ты не станешь сильнее, кто должен будет опять спасать тебя? Ты все еще чувствуешь свою вину перед этими 432 героями? «Ты хочешь, чтобы их жертва стала напрасной?» — с силой воскликнул Лубу. «Нет, я хочу стать сильнее, я не позволю стать их жертве напрасной. Все произошло потому, что я до сих пор очень слаб. Если я не стану сильнее, то никто не сможет спасти меня. Братья мои почившие, я искренне сожалею, что был так слаб». Лю Манг склонился перед 432 трупами. В данный момент он не знал, что бы было верно, а что нет, но в хаосе, который царил вокруг, слабость явно была недопустима. «Дорогой тесть, научи меня боевым искусствам», — сказал Лю Манг. Он еще никогда в своей жизни не был настроен настолько решительно, как сейчас. Глава 65. Выбор оружия. «Ты действительно этого хочешь?» — спросил Лубу, стоя посреди площадки для практики боевых искусств в Шоучуне. Поскольку Юаньшу сбежал, то Лубу временно разместил свои силы в городе. Так как теперь они не могли пройти черед Рунан, чтобы добраться до Синюэ, то теперь они рассматривали вариант перехода через Чжэнся. Так, он решил временно остановиться в Шоучуне, так как в сравнении с разбитием лагеря посреди пустыни, в городе воздух был мягче и чище. «Да», — Лю Манг решительно кивнул в ответ. Он больше не мог быть нерешительным, он должен научиться боевым искусствам. Он был выходцем из нашего времени, где боевые искусства сводились к занятиям по ушу. Но несмотря на наличие ушу, современные битвы обычно проводились с использованием огнестрельного оружия и бомб. Таким образом, от ушу в бою пользы было очень немного. Но здесь, он как минимум должен овладеть навыками ушу, чтобы выжить. Овладев навыками ушу, также означало, что ему больше не пришлось бы полагаться на защиту других людей. «Хорошо», — кивнул Лубу. Он был богом войны, а также он признал в Лю Манге своего наследника. Естественно, что он также должен был унаследовать его силу и положение. Таким образом, у него было естественное желание сделать из Лю Манга доблестного генерала. Так что даже если бы Лю Манг не попросил Лубу научить его боевым искусствам, тот бы в конечном итоге все равно заставил бы его изучать боевые искусства. В эти смутные времена, никто не может выжить, если не обладает навыками ушу. Даже военачальники были обязаны обучиться ему, если не умели сражаться. Яркими примерами являются Као Као и Юаньшу. Эти двое впервые столкнулись с полем боя, когда выступили в поход против желтых тюрбанов. С тех пор они создали свои собственные армии, а Юаньшу даже получил титул офицер с западных земель. Лю Бей также был мастером ушу. Если бы это не было так, то как бы он мог войти в легендарную тройку героев, которые выступили против Лубу? Навыки Гон Санзана также были просто на высоте. Если бы это было не так, то как был он верхом на своем белом скакуне сумел заставить иностранных захватчиков бежать за пределы Великой Китайской Стены? Это очень наглядно демонстрировало силу его навыков. Тао Цзянь из провинции Сюй, Кон Рон из Биха и Лю Бяо из провинции Цзинь. Не стоит думать, что они были святыми монахами. Эти последователи конфуцианства не имели ничего общего с последователями конфуцианства, которые жили при династиях Мин и Цинь и не могли убить даже курицу. В это время они стали последователями конфуцианства династии Чжоу, где они обучались 6 искусствам Конфуция, в том числе и стрельба из лука верхом на лошади. Или взять, к примеру, Чэнь Гуна. Хоть он и является лишь советником, но его боевые навыки очень хороши. Он даже сумел взять верх над Чэнь Юи. Или взять, например, семью Сан, что сейчас занимала Чжан Донг. Троица братьев и сестер была крайне хороша в ушу. Даже Сун Цуань, которая все еще не имела совершенно никакого боевого опыта. Но принуждая человека к чему-либо, результат всегда будет намного хуже, чем если он пожелает сделать это сам. Таким образом, когда Лубу увидел решимость Лю Манга, он не мог не радоваться. «Здесь есть неплохой выбор оружия, выбери то, которое тебе нравится больше всего», — сказал Лубу, указывая на стойку с оружием.